Всем начать свое слово. Я хотел бы к вам обратиться с напоминанием. Читаете ли вы Слово Божие и в частности Святое Евангелие? Если вы это делаете, если вы это читаете, то доброе дело делаете. Вы стоите на правильном истинном пути. Если вы не читаете, то вы совершаете роковую ошибку, вы сами себя не любите. Дело в том, что чтение Слова Божьего не только просвещает наш ум и облагораживает наше сердце и чувства, но чтение Слова Божьего укрепляет в нас веру в Бога. А без веры в Бога невозможно спастись. Дело в том, что мы знаем на опыте, что вера в нашей душе может колебаться, может и угасать, может и возгреваться. И как примеры показывают, что когда человек не прежет о своей вере, то эта вера в него в душе может легко загаснуть. И примеры мы знаем, что многие верующие люди потом скатывались в лагерь неверующих людей. И почему, например, вот интеллигенция наша, традиционная, именно из верующей стала неверной, стала атеистической? Потому что не пригли обкрепление своей веры и легко себе поверили деянию чуждого учения и перешли в лагерь без Бога. Поэтому надо трезвиться и бодрствовать над своей душою, главным образом стараться, чтобы вера в нас не угашала. Апостол Павел в послании к Евреям, говоря о вере, говорит, что вера – это есть бы осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом, как видимо. Верою мы познаем, что веки, то есть мир, устроены Словом Божьим, так что из невидимого стало видимо. Верою, говорит, Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. И еже он получил свидетельство, что он угодил Богу. Верою, говорит он, Енох был переселен от земли на небо и не видел смерти. Без веры, говорит, невозможно угодить Богу. Надо было, чтобы всякий приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущий Его Он воздает. И в послании восточных патриархов мы читаем, они пишут, как веруя, что никто не может спастись без веры. Верою мы называем правое понятие о Боге и о божественных предметах. Будучи сосуществуемой любовью, то есть исполнением божественных заповедей, вера оправдывает нас в Христе. А без веры невозможно угодить Богу. И что побуждает нас говорить об этом предмете, а побуждает нас говорить об этом притча о 10 девах. И эту притчу вы, наверное, знаете, читали. В этой евангельской притче Господь говорит о состоянии именно веры человеческой. Хотя эта притча может быть относена и ко всем временам, но преимущественно эта притча именно говорит о последних временах состояния, такого нравственного состояния человечества пред пришествием Христова. Господь говорит, что Царство Небесное подобно 10 девам, которые взяли свои светильники и вышли навстречу жениху. 5 из них были мудрые, 5 юродивые. Но так как жених замедлил, то все задремали, уснули. В полночь раздался свой глаз, жених глядел. И проснулись все эти девы, и у некоторых светильники погасли. Это притча нам ясно говорит о том, что пред вторым пришествием Христовым человечество не только неверующие, но и верующие люди будут объяты греховным и духовным сном. И не будет того огонька в душе, который должен бы быть всегда у христианина именно в ожидании пришествия Христова. Обольщаемые временной сладостью греха, ненаказанностью его, видя, что мир стоит проще, думая, что он так будет всегда постоянно стоять, и, пользуясь своим вещественным благом, своим здоровьем, люди будут погружаться в эту духовную дремоту и в нерадение о своем исправлении, и будут духовно, греховно спать, чтобы вот и нам не оказаться в числе тех, которым было сказано Господом: «Не знаю вас, надо бодрствовать». И Спаситель в заключении этой притчи всем напоминает, всем же говорю: да бодрствуйте всегда, ибо не знаете ни дня, ни часа, в который Сын Человеческий приидет. Святой апостол Павел, который послание к Солунинам, в одной из глав подробно описал явление на землю пред пришествием Христовым Антихриста, предупреждает христиан, чтобы христиане также всегда трезвились и бодрствовали. Он говорит, что день Господень придет так, как тать ночью. Когда вать будут все говорить мир и безопасность, тогда вать внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами хватает имеющих отверстие и не избегнет. Но бывать, братья, не во тьме, чтобы день тот вас застал как тать. Все бывать сыны дня и света, мы не сыны ночи и тьмы. Поэтому будем бодрствовать и трезвиться на всяк час. Спящие бывать спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами света, да трезвимся, облегшись в броню, веры, любви, и шлем спасение, надежды. И в другом послании к Римлянам об этом предмете он также ясно говорит: как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и печенивать о плоти не превращайте в похоть, потому что Бог, Бать наш, определил нас не на гнев, но к получению спасения через Иисуса Христа, Господа нашего. Поэтому, дорогие, и нужно нам вести себя в наши дни благочинно, не предаваясь именно ни порванию и распутству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. В чем особенно вот в наши дни, именно вот в этих пороках мир и погрязает, утопает. Четыре порок Павел, видимо, предвидел это, да. И так пророчески именно вот так лукаво идет на эти немощи человечества, на эти пороки. Поэтому надо беречь себя от этих грехов, резвиться и всегда именно быть готовыми предстать пред Господом. В особенности мы как сыны света, как апостол Павел, сыны дня, мы веруем в Иисуса Христа и верим во Святое Евангелие, верим во все истины, которые нам открыты в Божественном Евангелии. И мы должны жить по этой истине. И в особенности должны облечься в дружелюбие, в любовь между собой. Ибо любовью друг к другу мы подражаем самому Богу. Потому что Бог по своему существу есть любовь. И Святое Евангелие везде красной нитью проходит или дает заповеди о том, чтобы христиане, мы верующие, были бы в мире друг с другом, да, в согласии, и чтобы между нами не было вражды, а именно нас соединяло бы чувство взаимной христианской любви и милосердия. Мы должны подражать своему Господу в этой добродетели. Бог есть любовь. И Господь именно на деле показал свою любовь к нам. Ибо Он по своей любви снизошел с неба к нам на землю и пострадал, был унижен, потерпел крестные страдания ради любви к грешному человечеству. Стало быть, и мы также должны поступать по отношению вот к нашим ближним. Я вам сейчас приведу небольшую священную повесть, которая показывает, насколько Господь Иисус Христос любвеобилен грешен, насколько Его милосердие всесовершенно. Однажды в пастве святаго апостола Карпа один идолопоклонник склонил к своему зловерию одного христианина. И святый апостол Карп, ученик апостола Павла, доселе всегда был таким кротким, терпеливым в подобных случаях, и всегда, так сказать, обращал на правый путь таких отступников именно своей добротой своего сердца. На этот раз он настолько воспылал такой, таким гневом, скорбью на этих отступников, что он стал день и ночь молить Бога, чтобы Господь наказал его. И отступника, и совратителя. Он молился неотступно. И вот однажды, во время одной такой молитвы, нашей молитвы, он вдруг почувствовал, что дом, где он молился, потрясся, и дом развалился надвое, и он поднял взор свой к небу, увидел отверстие небеса и Господа нашего Иисуса Христа, сидящего на Божественном престоле, окруженного сонмом святых ангелов. Пораженный этим божественным видением, он склонил свои очи долу и увидел, что далеко от него земля разверзлась. И он увидал там глубокую мрачную пропасть. И над этой пропастью стояли вот эти два его оскорбителя, совратитель и отступник, которые стояли, трепетали и дрожали, готовые вот-вот низвинуться в эту пропасть, на дне которой присмыкался и в пламени огне, и скрежетал на них зубами страшный великий змей. И вот этот святый Карп, вместо того, чтобы свои очи возводить на Господа и радоваться Его славе, сиянию, этот Карп все свое внимание устремил вот на этих двух несчастных грешников. Он радовался и получал удовлетворение, и молился, потом, вернее, ждал их скорой казни, молился, чтобы Господь исполнил его просьбу. Но в это время Спаситель встал с своего престола, спустился и подошел к этой пропасти и простер руку к этим несчастным грешникам. А ангелы в это время взяли их и отвели от этой пропасти. И Спаситель, обращаясь к своему Карпу, говорит: «Если, говорить, хочешь, будь меня, я, говорит, готов за спасение людей снова быть распят. Мне, говорит, приятно страдания и мучения, лишь бы люди бы возненавидели свои грехи. Не желаю, говорит, погибели грешника. Подражай мне и прощай, говорит, обиды и оскорбления грешника. И не желай им наказания и смерти, но молись о их спасении и благополучии. Видишь, говорит, да, где лучше находиться? Здесь ли, говорит, вот возле этого страшного змея, идет возле Бога с ангелами Его. А желай ближним того, чего сам себе желаешь. Вот, дорогие братья и сестры, насколько это умилительно нашему сердцу, вот эти слова Спасителя, насколько Спаситель милостив грешнику, готов снова быть раскрашенным, и чтобы спасли бы все, все бы наследовали бы вечную жизнь. Поэтому вот имея такие образцы всепрощающей божественной любви, и нам с вами надо прощать обиды и оскорбления терпеливо. Надо облечься в милосердие и быть милостивыми ко всем, как Отец наш Небесный милостив ко всем к нам. И постараемся из своего сердца изгнать все злое, всякие неприятные чувства, чтобы облечься, чтобы в нашем сердце бы жило бы милосердие, чтобы мы были бы милосердные, потому что суд без милости не казавшему милость. И по слову Спасителя, только блажения милостивые помилованы будут. Аминь.